Глава 4. Не нужно играть в жизнь. То, что человеческий эгоизм считает хорошим, и то, что этот же эгоизм считает плохим, все равно остается эгоизмом. И менять один эгоизм на другой – это убивать свою жизнь и силы на пустые занятия, не приводящие тебя ни к спасению, ни к благодати. Спасение – это единственная цель и достояние этой временной жизни. А благость Божия – это единственное условие твоего спасения. Никакие обстоятельства и условия не могут препятствовать благости Божией, а также твоему спасению, когда ты находишься в совершенном единении с нею. Один правитель или другой правитель, одно состояние общества или другое состояние общества – все это приходит и уходит, а твой дух стремится лишь пребывать в единении со Христом в вечности, а не с правителями или каким-либо общественным строем. Чем больше ты дружишь с миром, тем быстрее наступает твой конец. Разве ты не заметил до сих пор одну вещь? Мир забирает все твои силы, а взамен дает тебе болезни, дряхлость и старость. Отдай Богу и своему спасению в Боге свои пока еще не совсем израсходованные силы, чтобы прямо здесь и сейчас обрести в нем счастье, радость и блаженство божественной любви. Что это означает? Это означает лишь одно – помнить о Боге постоянно и ходить пред Ним в святости души и тела, в чистоте умной и сердечной, следуя евангельским заповедям. Ради этого стоит отдать все свои силы покаянной молитве, умному вниманию и пребыванию в сердечном благоговейном безмолвии, отдавая миру мирское, а Богу – Божие. Одной рукой трудись, а другой молись, то есть освящай все крестным знамением и внутренней от всего сердца Иисусовой молитвой. И тогда мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Послание Филиппийцам, 4 глава, 7 стих. Не нужно кем-то или чем-то казаться. Не нужно играть в жизнь. Следует просто оставить ее вместе с эгоизмом и начать жить вечным, неприходящим и неизменным, благодатью, кроткой и мирной умной тишиной, смиренным и благоговейным сердечным безмолвием, всем тем, что является Христовой любовью, которая обитает в духовном сердце. Но в духовное сердце ты войдешь не раньше, чем смиришься дозела, не прежде, чем полностью растопчешь себя и свое «я», ибо пребывающий в сердце Господь гордым противится, а смиренным дает благодать. Первое послание Петра, 5 глава, 5 стих. Эгоизм совершает массу ошибок, влекущих за собой множество страданий, когда страдаешь не только ты, но и твои близкие. И лишь когда ты доверишься божественной благодати, она все сделает очень искусно ради твоего спасения и ради спасения твоих близких. Когда Бог полностью возьмет бремя твоих забот на себя, ты станешь свободным. О чем еще ты тогда будешь заботиться? Ты опасаешься искушений? Отделись от них, не проявляй к ним никакой заинтересованности. совершенно не уделяй искушениям своего внимания, не давай им никакой поддержки, и они исчезнут. Что такое дух человеческий? Это непостижимо, и это непостижимое невозможно постичь человеческому уму, невозможно ухватить мыслью, невозможно проникнуть в него словом. По сравнению с этим непостижимым духом человеческим, все остальное совершенно несущественно. Ты непостижим для себя самого, и право его постижения остается только за тем, кто создал твой дух и даровал ему свою благодать. Разве это не удивительно? Ты встаешь утром, что-то делаешь днем, отдыхаешь вечером, и тем не менее ты, такой обычный для себя самого, остаешься всегда абсолютно непостижимой сущностью, ничем не связанной и не ограниченной ничем земным и мирским. Твои безграничные духовные горизонты ограничивают лишь твой эгоизм, твое неуловимое эгоистическое «я». Из-за этого крохотного «я» ты не можешь видеть свой безграничный дух, ты не можешь видеть пребывающего в нем Бога. Этот эгоизм подобен чадящему мысленному двигателю, который пришел в разнос и не может остановиться. Необходимо лишь выключить его зажигание, постоянное возбуждение. Такое выключение мысленного двигателя есть умиротворение ума в покаянной молитве. Отсоединение двигателя от питания есть соединение ума с сердцем, и остановка мысленной машины есть сердечное безмолвие, сосредоточенное в духовном сердце, которое всецело живет во Христе, живет и дышит Его благодатью. Хотя дух человеческий как таковой непостижим, но его открытие, обнаружение и утверждение в этом духе само по себе есть величайшее чудо для всякого христианина. Чтобы понять этот дух, ты должен стать им. И это постижение, его существование в тебе, его непостижимого бытия происходит лишь по благодати Духа Святого. Это есть познание тобой того, кто ты есть на самом деле, и понимание самого себя как образа и подобия Божия. Тогда божественная благодать ведет твой преображенный и просвещенный дух к прямому и совершенному соединению со Христом в сокровенных глубинах твоего духовного сердца. Это непостижимое действие есть глубокое осознание истины, которое делает человека свободным, познание того, что каждый человек в духе есть Сын Божий и Бог по дару благодати. Поскольку мысли – это ложь, то разве не абсурдно представлять в мыслях что-либо, а потом стремиться к осуществлению этих мысленных представлений? Чтобы быть с Богом, необходимо оставить все, за что ты держишься умом. Мысли ползают, словно черви, в прахе этого ложного мира, и следовать им значит сделать всю свою жизнь полной абсурда. Вне мыслей находится совершенная свобода духа, и вся эта свобода целиком твоя, если ты будешь следовать за Христом. Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 68 стих. Самый лучший поступок, которым ты можешь показать Богу, как ты Его любишь, это спастись самому в Его благодати. Самый лучший поступок, которым можно возлюбить ближнего, это спастись самому и показать ему, как это сделать. Самый лучший поступок, которым можно помочь людям, это спастись самому и помочь им сделать то же самое. Потому что тогда вокруг тебя спасутся и другие, как говорил преподобный Серафим Саровский. В то же самое мгновение ты обнаружишь, что другие – это Христос. Ты ищешь в мире место, где нет греха, и находишь только еще больше греха, потому что грех сидит в уме. Эгоистический ум и есть этот грех. Оторви ум от мира, оторви самого себя от эгоистического ума и живи глубоко в своем духовном сердце. Только там нет греха, потому что именно там и только там обитает свет небесный. Ум тянет тебя в монастырь, уверяя, что ты там непременно спасешься, а затем уговаривает отправиться на Кавказ, потому что спасение якобы можно обрести только на Кавказе. Где отыщешь твое духовное сердце, это и будет местом твоего спасения. А когда войдешь в свое духовное сердце, это и будет временем твоего спасения. Многие, к большому сожалению, ничего не обрели за долгие годы своего так называемого воцерковления, кроме зачитанных докорок духовных книг и некоторых религиозных переживаний, и остались, по их словам, там же, где начинали. Такие игры в духовную жизнь не могут привести к спасению, но приводят лишь к еще большему заблуждению. Потому что вся духовная работа совершается не во внешней религии, а глубоко внутри, в поисках своего духовного сердца, в котором ждет тебя возлюбленный Христос. И внешнее не стоит отбрасывать, и внутренним не стоит пренебрегать. Умеющий найти золотую середину, как говорил архимандрит Кирилл Павлов, царский путь, смиренно проходит этот узкий путь, ведомый божественной благодатью, которую он обрел внутри самого себя по великой милости Божией.